26. Алло? Голос мягкий, нерешительный. Алло, кто это? Меня зовут Джером Робинсон, мэм. Как я понимаю, Билл Ходжес говорил вам, что я могу позвонить. Тишина. Мэм? Джером сидит у своего компьютера, сжимает смартфон так крепко, что корпус почти трещит. Мисс Гибни? Я слушаю. Тихо-притихо. Он сказал, что хочет поймать человека, который убил мою кузину. Это был ужасный взрыв. Я знаю, отвечает Джером. В своей комнате Барб в тысячный раз запускает новый диск «Здесь и сейчас», «Поцелуй на Медвее». Пока он не свел Джерома с ума, но каждое прослушивание приближает его к черте, за которой безумие. Тем временем женщина, с которой он говорит по мобильнику, начинает плакать. «Мэм, мисс Гибни, я очень сожалею о вашей утрате». «Я едва знала ее, но она была моей кузиной и так хорошо отнеслась ко мне, как и мистер Ходжес. Знаете, что он меня спросил?» «Нет». «Позавтракала ли я? Он такой чуткий». «Это точно», — отвечает Джером. Он до сих пор не может поверить, что очаровательной, веселой женщины, с которой он обедал, больше нет. Он помнит, как сверкали ее глаза, как она смеялась, как передразнивала Билла с его ага. А теперь он говорит по мобильнику с другой женщиной, которую никогда не видел и которая, судя по голосу, очень странная. Говорить с ней все равно, что обезвреживать бомбу. «Мэм, Билл хочет, чтобы я подъехал к вам». «Он приедет с вами?» «Не сразу. У него есть другие дела». Молчание, а потом все тот же тихий, едва слышный голос. «Я могу вас не бояться, потому что люди меня пугают. Люди сильно меня пугают». «Да, мэм, меня вы можете не бояться». «Я хочу помочь мистеру Ходжесу. Я хочу помочь поймать человека, который это сделал. Он наверняка безумец. Вы согласны?» «Да», — отвечает Джером. В комнате чуть дальше по коридору начинается новая песня, и две маленькие девочки, Барбара и Хильда, радостно визжат, так громко, что едва не трескаются стекла. Он думает о 3 или 4 тысячах Барбар и Хильд, которые завтра вечером будут визжать в унисон, и благодарит Бога, что быть сопровождающим выпало его матери. «Вы можете прийти, но я не знаю, как вас впустить», — говорит Холли. «Мой дядя Генри включил охранную сигнализацию, когда они уходили, а кода у меня нет. Я думаю, ворота он тоже запер». «Я с этим разберусь», — обещает Джером. «Когда вы приедете?» «В течение получаса». «Если будете говорить с мистером Ходжесом, передадите ему кое-что от меня». «Конечно». «Скажите ему, что мне тоже грустно». Пауза. «И что я приняла Лексапро».